Ему придется считаться с нами, если он не хочет неприятностей. Даже в 73 года женщина остается тщеславной, — сказала миссис Хейвен, не обращаясь ни к кому в особенности. Некоторые женщины даже в старости сохраняют свою красоту. По многим соображениям, мне пришлось вести другую игру. Чтобы меня не узнали, я сделала себя комическим персонажем. 30 лет — это была веселая игра. Последние 5 лет стали адом. «Ваш муж умер 5 лет назад, миссис Хейвен», — мягко спросил Шамбрен. Она кивнула. Глаза ее под густо накрашенными веками были закрыты. «Мы не хотим причинять вам боль, миссис Хейвен», — сказал Шамбрен, «но в интересах дела мы должны выяснить некоторые подробности. Осман Гамаэль, ваш друг? Настоящий, верный друг. Он знает о вас всю правду, миссис Хейвен? Да, он, мой шофер Отто и Обри, единственные, кто до этого момента знали истину. Вы знаете, где сейчас мистер Гамаэль? Нет, он ушел от меня, когда я собиралась в театр. И ни вы, ни он ничего не знали об убийстве мисс Стюарт? Я ничего не знала, пока вы мне сейчас это не рассказали. Осман, уходя от меня, тоже ничего не знал. Насколько та история, что вы рассказали Джону Уиллзу, соответствует действительности? История? Она взглянула на Джона. Я полагаю, он принял все как факт. Действительно, есть человек 20 или более, которые будут морально и социально уничтожены, если Мун умрет насильственной смертью. Он собрал против этих людей определенные факты. И если он умрет не своей смертью, эти факты будут обнародованы, может быть, его адвокатом, а может быть, поверенным в делах. Мы с Османом чувствовали, что просто необходимо сохранить ему жизнь. Мы думали, что Уиллз, сам ставший жертвой, нас поймет, сможет помочь. Значит, насильственная смерть Муна сильно повредила бы вам, миссис Хейвен. Ее объемистая грудь поднялась и опустилась, как огромная волна от глубокого долгого вздоха. «Мне меньше, чем другим, — наконец сказала она. — Да, моя личная жизнь станет всеобщим достоянием. Да, моя подлинная личность будет установлена со всей сопутствующей этому шумихой. Но другие окажутся перед лицом настоящего бедствия. Но вы объединились с ними, хотя лично для вас опасность не так велика, как для них. Да, Шамбрен? Да. Потому что если бы не я... Обри не смог бы превратить жизнь этих, да и многих других людей, вроде Уиллза и его отца, в бесконечный ад. Я виновата, потому что была эгоисткой. Она посмотрела прямо в лицо Джону. Я виновата в смерти вашего отца, Уиллз, потому что думала только о себе. «Право же этому трудно поверить, миссис Хейвен», — сказал Шамбрен. «Это правда». — возразила она, — хотя должна сказать в свое оправдание, что в течение 35 лет понятия не имела о том, что происходит, что Обри вытворяет со своей жизнью и с жизнями других людей. Я хочу, чтобы вы знали все, как есть, Шамбрен. Ее костлявые руки крепко сжались. Шамбрен взял пустую рюмку и подошел к бару. Через мгновение он вернулся, неся высокий старинный стакан, наполненный до краев. Миссис Хейвен поблагодарила его сияющей улыбкой. 40 лет тому назад эта улыбка, несомненно, была полна сокрушительного обаяния. Вот это совсем другое дело. Она отпила почти полстакана и поставила его на стол. Я жила с Обри Муном 5 лет, Шамбрен. Теперь для меня сказать это все равно, что признаться, что я 5 лет болела проказой. Но вначале все было совсем иначе. Последний год войны. Вокруг безрассудство, радость, наслаждение жизнью.